Арину разбудили голоса, то есть не совсем разбудили, но выдернули из сна, в котором она была девочкой Лизой и оплакивала смерть своей мамы. Голоса были ей знакомы. Властный Хеленин и испуганно, подобострастный Зои Петровны. Хелена давала указания. Зоя Петровна клялась все исполнить в точности. Скучно, и глаза открывать не хочется. В вену впилась игла, почти не больно, лишь чуть раздражающе. Хелена любит уколы, видит в них свою силу. Арина, наоборот, силы не видит. Или выхода для силы. Все так запуталось, и хочется спать. Просто спать, чтобы без чужих воспоминаний. Сон навалился пуховой периной. Сначала мягкая и невесомая. Она почти не чувствуется. Но очень скоро наливается свинцом. Сдавливает грудь, мешая дышать и кричать, не давая жить. И жаркий шепот над самым ухом вызывает лишь вялое удивление. «Тихо, коза, тихо! Пришло время позабавиться!» Тяжелое на груди и на лице. Это Жориковы лапы. А морда его нависает над Ариной размытым пятном. Челюсти больно, и зубы не сомкнуть из-за кляпа. Жорику не нужны ответы. Как же он собирается базарить? А сгиб локтя снова кусает игла. Жидкость в шприце грязно-серого цвета, как помои. Разливается по венам, притупляет страх и боль, даря равнодушие. «Двойная доза, чтобы наверняка!» Бормочет Жорик и целует Арину в лоб, как покойницу. И у нее есть все шансы умереть, если не от двойной дозы, то от Жорикова тухлого дыхания. «Все думают, Жорж тупой. Думают, не вижу ничего. А я все вижу, все подмечаю. И флакончики эти немаркированные тоже подметил. Что за лекарство такое, а?» Он ее спрашивает? Откуда же ей знать? Она знает лишь одно, вот такое у нее случилось озарение. Что после этого немаркированного лекарства жить совсем-совсем не хочется. И сил не остается никаких, ни человеческих, ни ведьмовских. «А я вот заметил, что Хелена, королевишна наша, к тебе в палату заходит только после укольчика этой хрени». Жорик лыбится. И Арина видит одну лишь эту его кривую скалозубую ухмылку. «Как в клетку к дикому зверю». На лицо поверх кляпа ложится скотч. Для надежности. А Жорик наклоняется близко-близко, спрашивает. «Что же ты за зверюшка такая, что тебя сама Хелена боится? Молчишь?» Еще бы ей не молчать с кляпом во рту. «А вот я кое-какие догадки имею. И флакончиками чудесными запасся. Хелена забыла закрыть кабинет. А я тут как тут. Мне же интересно, чем она тебя так хорошо лечит, что ты при ней на цирлах. А мне вот тоже хочется, чтобы такая цыпочка, как ты, передо мной на цирлах. Ну или в другой позе. Это мы с тобой потом разберемся. Я с бабами всегда договариваться умел. Хоть с нормальными, хоть с шизанутыми. С шизанутыми оно даже поинтереснее будет». А скотч тем временем обматывает запястья и лодыжки. Врезается острым краем в кожу. «Пойдем-ка прогуляемся, куколка». Жорик заворачивает ее в плед с головой. И дышать становится еще тяжелее. «И не бойся, нам никто не помешает. Хелена свалила в город. Тихушники на киносеансе. Ты в курсе, что по пятницам им показывают комедии, а по субботам мультики? Такая чертова психотерапия. Специально здание под это дело оборудовали. Мультики шизиком». Жорик хмыкает, а потом продолжает. «А за Зою Петровну не переживай. Спит старушенция младенческим сном. Я ей в чаёк кое-что подмешал. До нашего возвращения она точно не очухается». Тихо скрипят дверные петли. В душной темноте небо и земля меняются местами. В ушах шумит. В мире не остается никаких ориентиров, кроме тяжелых Жориковых шагов и собственного гулка бьющегося сердца. А кричать бесполезно. Она пробовала и получила тычок под ребра, от которого едва не потеряла сознание. Лучше бы потеряла. Шаги Жорика сделались неслышными, пружинистыми, а дыхание, наоборот, стало громче. Устал или что похуже? Снова скрипнула дверь. Но на этот раз визгливо и громко. Закурлыкали потревоженные голуби. Запахло чем-то затхлым. «Вот и пришли». Земля приняла Арину мягко. Уколола тонкими иголочками. Прелый запах усилился, а ноздри защекотало от пыли. Сено. Жорик принес ее на сеновал. Или в бывшую конюшню. За край пледа потянули. И Арина, кувыркнувшись, уткнулась в сено лицом. Почерневшее, отсыревшее, утратившее изначальный свой аромат, оно казалось мерзким. Отчего-то подумалось, что в сене живут мыши, и стало страшно. Мыши пугали Арину сильнее Жорика, и, наверное, напрасно. Ну как тебе хоромы? Жорик перевернул ее на спину, и теперь она могла видеть звезды в прорехах дощатого потолка. Когда-то тут были конюшни, а теперь вот сарай. Хелена все никак не сподобится снести. И правильно, местечко тут уединенное, так что ори не ори, с Лидкой мы бывало. Жорик снова осклабился, и Арина уже всерьез испугалась. Чтобы без посторонних глаз, значит, чтобы в волю. Он и в самом деле не таился, говорил громко, в полный голос. И разбуженные голуби под самой крышей сердито били крыльями, стараясь прогнать чужаков. Вот только Жорика так просто не прогнать. Тогда, значит, с Лидкой, а теперь вот с тобой. Лапище, пахнущее дешевым табаком, легла Арине на живот, вторая сдернула с губ скотч, вытащила кляп. И знаешь почему? Она не хотела знать. Она дышала полной грудью и все никак не могла надышаться. А еще она не чувствовала Блэка. Призрачный пес мог причинить Жорику разве что легкое неудобство, но без него она ощущала себя совсем беспомощной. Арина попыталась его позвать, мысленно, не вслух. Ничего не вышло. Из-за двойной дозы особенного хелининого лекарства она перестала быть ведьмой и превратилась в обычную девчонку. Девчонку, попавшую в беду. Значит, и выпутываться ей придется, как обычной девчонке. Она не успела ничего предпринять. Удар под дых выбил из груди воздух, а из горла сдавленный крик. Арина сложилась пополам, подтянула колени к подбородку. Задышала часто, по-собачьи. «Не спрашиваешь, за что?» Жорик погладил ее по животу, а потом снова ткнул. Вроде бы не сильно, но до чего же больно. «А потому, что сама все прекрасно понимаешь. Это же ты увела мой телефон. Знаю, что ты, больше некому». Еще один тычок заставил Арину заплакать. От боли и бессилия. «А то, что от него осталось, я нашел под окном твоей палаты». Если ударит еще раз, она отключится, а ей нельзя. Не ударил, снова погладил, а потом облапил. Скотина. «А телефон был дорогой. Да, дорогой». Жорик замолчал, Арина затаилась. «А ты сломала. Ведь нарочно сломала, признавайся». Хрен ему, а не признание. Только бы вдохнуть. «Звонила кому-то? Точно ведь звонила. Потому и телефон разбила, чтобы замести следы». Лапища сжала горло, но не сильно, почти ласково. А Жорик задышал часто, с присвистом. «Кому ты звонила, сучка?» «Никому». «Значит, просто так напакостила?» Еще один тычок в солнечное сплетение. Все-таки ее отключил, хоть и ненадолго. Мир поплыл, увлекая за собой ненавистного Жорика. А потом со щелчком встал на место. «Я знаю, что делать, чтобы было очень больно, и не осталось следов», — сказал Мир голосом Жорика. «В тюряге научился, но бить баб как-то непрактично. Бабы нужны для другого». Отпустил, взялся за ремень, демонстрируя решимость и непоколебимость намерений. Лучше бы бил. «Как думаешь, что сделает с тобой Хелена, когда узнает, что ты звонила кому-то на воле?» «А с тобой?» «Ей бы хоть чуть-чуть давишней ненависти. Пусть бы и больно, она бы потерпела. Главное, чтобы и ему было больно. Невыносимо, до хруста в ломающихся костях». Не получилось. Ненависти хоть отбавляй, а вот силы нет. Неужели и в самом деле от укола? «А мне что?» Жорик пожал плечами. «Ну, уволят она меня. Так я работу всегда найду. Да и не уволят. Поорёт только. Я многое о ее делишках знаю, так что...» Он усмехнулся. «А вот тебя снова превратит в овощ. Это она запросто. Или вовсе в расход. У нас тут знаешь, какая смертность? Дурики мрут, как мухи. И никто не жалуется. Потому что родственники или опекуны знают, за что платят такие деньжищи. Кто за лечение, а кто и наоборот». «Мой за что платит?» «Пока за лечение. А там кто знает. Хелена умная стерва. Она любую смерть может так обставить, что комар носа не подточит. И ни одна комиссия ничего не найдет. Так что прежде чем открыть пасть, подумай, нужны ли тебе такие неприятности. Ну что, детка?» Шершавый палец царапнул щеку. Задержался на нижней губе. «Будешь дружить с дядей Жорой?» Арина ударила в тот самый момент, когда дядя Жора пытался задрать на ней сорочку. Ударила из последних сил лбом по плоской переносице, до тихого хруста и громкого вопля. И, глядя в дикие Жориковы глаза, подумала: «Сейчас убьет». Поэтому почти не удивилась, когда яростно ревущая туша навалилась всем своим весом. Вдавила тело в прелое сено, не позволяя дышать, не давая возможности шелохнуться. Что ж, попытаться стоило. Черное небо просочилось сквозь щели в потолке. Пролилось звездопадом, ослепляя и одновременно успокаивая, зарычало яростно, по-волчьи, а потом тихонько засмеялась и накинула тонкое лассо на бычью Жорикову шею. Потянула вверх, прочь от Арины. Последнее, что она почувствовала перед тем, как отключиться, был тонкий аромат безвременников. Он появился в их доме с крещенскими морозами, хрустким снегом и горьковатым печным дымом. Переступил порог. Большой, лохматый, точно медведь, стряхнул шубу на руки подоспевшей стежки. Притопнул валенками, оставляя на полу мокрые следы от растаявшего снега. Обнялся с папенькой, поцеловал Лизе руку. Но сначала озорно сверкнул черными цыганскими очами. Граф Петр Евсеевич Дубривный, единственный сын старинного папенькиного приятеля. Гость нежданный и такой интригующе интересный. За ужином Лиза разглядывала графа Дубривного украдкой. Испуганно краснела от ответных взглядов. Сердилась на папеньку, который перебрал с наливкой. И оттого был слишком уж громогласен, слишком уж весел, иногда совершенно забывая о приличиях. Называл гостя то Петрушей, а то и вовсе Петькой. Но граф нисколько не обижался на такую вольность, улыбался грубоватым, папенькиным шуткам и иногда даже смеялся. Смех у него был приятный, бархатный. Смех делал его еще красивее. Хотя Лизе казалось, что красивее уж точно некуда. Чем-то неуловимым, может, смуглостью кожи и смоляными волосами, граф был схож с мсье Жаком, но оказался крупнее, выше, шире в плечах, интереснее. Тем вечером Лиза впервые подумала о том, над чем задумывается всякая девица ее возраста. И думы эти нисколько не пугали, наоборот, заставляли сердце сжиматься от сладкого предчувствия. И предчувствие не подвело. Граф Петр Евсеевич Дубривный попросил у папеньки Лизиной руки весной, аккурат в день ее 18-летия. Папенька тогда прислезился, возраст и любовь к наливке сделали его излишне сентиментальным. А Лизе дали повод для волнений. Впрочем, тем погожим деньком тревожилась Лиза вовсе не о папенькином здравии и не о том, что речи ее чересчур громки, а нос красен. Она боялась, что папенька Петруша откажет. В душе она уже давно называла графа Дубривного Петрушей, а в своих девичьих мечтаниях заходила так далеко, что пугалась собственной отчаянной смелости. Но любовь многое прощает и многое дозволяет. Дозволит ли папенька? Дозволил. Промокнул красные от слез и наливки глаза носовым платком. Облобызал сначала Петрушу, потом Лизу, благословил. Любуясь улыбкой своего будущего супруга, Лиза почувствовала себя почти счастливой. Для полного счастья не хватало маминого благословения и одобрения еще одного человека. Или не совсем человека. «Ты глупая!» Тень пристроилась на кровати и, склонив на бок голову, наблюдала, как Лиза расчесывает волосы. Тень давно не приходила, с самой маминой смерти. А теперь вот пришла. «Я не глупая, я счастливая». Лизе не хотелось спорить, и Тени она была рада, как старой подружке. Вот только временами ей казалось, что Тени в самом деле старая, старше папеньки. «Разорви помолвку». Тень уселась поудобнее, а голову склонила к другому плечу. «Скажи отцу, что передумала. Он тебя любит, потому послушается». Свойственная ли теням зависть? Раньше Лиза об этом не задумывалась, а теперь вот задумалась. Разорвать помолвку с человеком, которого она любит больше жизни. Собственными руками уничтожить обретенное счастье. Никогда. «Он злой!» Тени не лгут. Но что они делают с правдой? «Он не злой!» Лиза отшвырнула гребень, спрыгнула с кровати и отошла к окну, чтобы не видеть улыбку Тени. «Он добрый и благородный. Он любит меня». «Не тебя!» Тень вздохнула. «Твое приданое! Ты завидная невеста, знаешь?» «Приданое?» Все-таки она обернулась. Тень стояла прямо за ее спиной. «Да и где же еще быть Тени?» «Это такая глупость. Я не желаю тебя слушать». Тень пожала плечами. «Я тебя предупредила». «Ты ошибаешься». «Я никогда не ошибаюсь». «Уходи». Лиза топнула ногой. «Не могу. Я твоя тень». Тени не врут. Но и всей правды они не говорят. В окошко заглянула ночь. Глухая, безлунная. А пламя единственной свечи подрагивало, словно от чьего-то невидимого дыхания. И тень тоже подрагивала. Лиза задула свечу. И непроглядная ночь тут же прокралась в спальню. Накинула черное покрывало на озябшие Лизины плечи. Стерла тень. Тени не любят свет. Но и жить без него они тоже не могут. Теперь Лиза это точно знала и радовалась обретенному знанию. Когда она ложилась в постель, ее не мучила горечь потери. Она думала о Петруше, о том, что совсем скоро мечтам надлежит исполниться. А тень никуда не денется. Забытье нарушили тихое рычание Блэка и боль в животе. Но руки, до этого связанные скотчем, сейчас были свободны. Наверное, это добрый знак. Как вы себя чувствуете? А вот этот тихий голос, больше похожий на шепот, добрым знаком мог считать разве что сумасшедший. Из огня да в полымя. Ваш мертвый пес – поразительно преданное существо. Он позволил мне размотать скотч, но теперь не дает сделать и шага в вашу сторону. То есть я, конечно, могу. Материальные объекты сильнее объектов призрачных. Но в этом действии мне видится некоторое неуважение. Арина открыла глаза, села, охнув от боли под ребрами. «Приношу свои извинения, я опоздал». Послышалось из глубины сарая, и из темноты выступил Бабай. Блэк вскочил на лапы, встал между ним и Ариной. Шерсть на его загривке вздыбилась, верхняя губа поползла вверх, обнажая клыки. «А знаете, я могу его видеть». Бабай улыбнулся по-детски радостно. «Раньше только чувствовал, а теперь вижу этаким темным сгустком. Он сейчас готовится напасть? Мне бы не хотелось. Опыт, конечно, интересный, но, боюсь, это противостояние может ослабить нас обоих. А этой ночью вам понадобятся сильные союзники». «Союзники?» «Блэк, да, но Бабай. Значит ли это, что безвременник был подарком, а не предупреждением?» «В друзья набиваться не стану». В руке у Бабая что-то хрустнуло, и Арина вздрогнула. Она хорошо помнила эту его привычку что-нибудь ломать или рвать на мелкие кусочки. Помнила, что это означает. Бабай снова хочет убивать. А это способ самоконтроля. Очень ненадежный способ, если уж на чистоту. «Где Жорик?» Арина обвела взглядом сарай. Ту его часть, которую хоть как-то могла видеть в тусклом свете луны. Жорика нигде не было видно. «Его больше нет». Бабай пожал плечами, улыбнулся почти мечтательно. «Вы его убили?» «Вещи нужно называть своими именами. Себя не обманешь. Я видел, что он собирался с вами сделать. Вы считаете это хорошо, так поступать с беспомощной девушкой?» Так поступили с его любимой сестрой. Не это ли превратило мальчика из хорошей семьи в беспощадного убийцу? Или всего лишь подтолкнуло? А предпосылки уже были. Дремали до поры до времени на дне души. Ждали повода и оправдания. «Флора была славной девочкой. Я любил ее». Голос Бабая звучал ровно. И вот ее больше нет. Щелк. И ветка в его руке сломалась пополам. «Вы тоже славная. Вы пытались помочь Флоре, даже тогда, когда... помочь ей не мог уже никто». Щелк. И от ветки осталась четвертая часть. «Это плохое место». Бабай посмотрел на свои руки и спрятал их за спину. «Вас здесь убьют. Рано или поздно. Не эта скотина, так его хозяйка. Я знаю, я чувствую такие вещи». «Чем чувствуете?» Она снова вытянула перед собой руки, растопырила пальцы. «Подушечками пальцев. Они зудят». Арина знала, что они зудят, и знала, что случится, когда Бабай не сможет контролировать свой зуд. Но был ли у нее выбор? «Я долго думал, стоит ли мне ввязываться, нужна ли вам моя помощь?» Он посмотрел на Арину вопросительно. «Нужна», — сказала она, не задумываясь. «Очень нужна». Он кивнул, подобрал с пола обломки ветки. «Должен вас предупредить», — сказал вежливо. «Со мной опасно. Пока еще я себя контролирую, но остановиться все труднее. Она сказала, что постарается мне помочь, и первое время ее травы помогали». «Кто сказала?» Сердце ёкнуло. «Старуха». «Анук?» «Она сказала, что когда-нибудь передо мной встанет выбор – убить хорошего человека или умереть самому, и когда этот час наступит, помочь мне уже никто не сможет». «А травки?» «Отсрочивают неизбежное». Ветка хрустнула, Бабай улыбнулся. «И мне не хотелось бы, чтобы вы стали тем самым хорошим человеком, которого я попытаюсь убить. Без вашей помощи мне отсюда не выбраться. Думаю, ваши шансы очень невелики. Этой ночью я уйду с вами или без вас. Сами понимаете, оставаться мне никак нельзя. Начнутся разбирательства, а у меня богатое прошлое и фальшивые документы». «Откуда?» «Фальшивые документы? Старуха сделала. У нее связи. Это так странно. Ведьма, разбирающаяся не только в зельях, но и в фальшивых документах. Она хорошая». Бабай помолчал. «И ее мне тоже хочется убить». Арина со свистом втянула в себя воздух, под ребрами снова заколола. «Не бойтесь». Бабай сломал последний прутик. В примиряющем жесте вскинул руки. «Я пока держусь. А когда придет время, попытаюсь сделать так, чтобы вы не пострадали». «Я не боюсь». «Неправда. Она боялась. И еще как. Но из двух зол выбирает меньшее. Маньяк-убийца – это меньшее зло, чем Хелена? Чутье подсказывало, что да. Что вы решили? – спросил Бабай. У вас есть план? Без плана мой поступок теряет всякий смысл. Да, у меня есть план. Он посмотрел на наручные часы, сказал. Нам пора действовать. Времени осталось совсем мало. Сеанс скоро закончится. Какой сеанс? Она пока ничего не понимала. Сегодня показывают, Иван Васильевич меняет профессию. Мне очень нравится этот фильм. А вам? И мне. Пациентам Хелены тоже. Бабай приоткрыл дверь, выглянул наружу, и Арине показалось, что она слышит крики. Что это? Думаю, я все правильно рассчитал. И главный корпус сейчас в огне. Вы устроили поджог? Это был самый простой вариант. К тому же у меня уже есть опыт в такого рода делах. Да, опыт у него имелся. Одну психиатрическую лечебницу он уже сжег, когда организовал собственный побег. В тот раз, слава богу, никто не погиб. Там же люди. Только дежурный персонал. Эти люди мобильны, и их жизням ничто не угрожает. А пациентам? Они тоже все мобильны? А пациенты сейчас на вечернем сеансе в новом корпусе. Наслаждаются фильмом. Все до единого? Вы в этом уверены? Я проверил. Я, может, и убийца, но не бессердечная скотина. В этом пожаре сгорит только один человек. Впрочем, ему уже все равно. Жорик? Бабай равнодушно пожал плечами, сказал, не глядя в Аринину сторону. Будет лучше, если его смерть сочтут несчастным случаем. Так мы идем? Скоро выяснится, что в больнице нет воды. Ни в кранах, ни в поливочной системе. Пришлось поработать с насосом. Он сломался. Но теперь тушить пожар нечем. Скоро начнется суматоха. Мы должны воспользоваться моментом. Вы знаете, где кабинет Хелены? Арина дотронулась до его плеча, и он отшатнулся от нее, как от прокаженной. Не надо. Прошипел сквозь стиснутые зубы. Не надо физического контакта, это усугубляет. Простите. Арина отступила на шаг. Мои проблемы – это не ваша вина. Зачем вам кабинет Хелены? Хочу кое-что уточнить. Как думаете, это возможно? Хелены сейчас нет в клинике, кабинет в западном крыле, а я поджег восточное. Но времени мало, придется идти быстро, вы сможете? Арина попыталась, но не смогла. Лекарство из флаконов без маркировки все еще делало свое черное дело. А Бабай избегал физического контакта, и значит не мог ее даже поддержать. Ничего не получится. Она была готова расплакаться, и верный Блэк ткнулся лбом в ее ладони, чтобы подбодрить. Он меня чем-то накачал. Она это предвидела. В руке Бабая появилось веретено. Возьмите. Он положил его на землю между собой и Ариной. Пальцы скользнули по полированной поверхности веретена. Архаичной ведьминой батарейки и отхлынувшей силы Арина едва не потеряла сознание. Она уже и забыла, что можно жить не в режиме энергосбережения, а на полную мощность. Забыла, какое это счастье. Вам становится лучше? Бабай разглядывал ее с любопытством. Не хотелось бы вас торопить, но... Я в порядке. Арина встала на ноги, сделала шаг, улыбнулась. «Я в полном порядке». В западное крыло они вошли незамеченными. Сотрудники клиники суетились у пылающего восточного. Наверное, Арина смогла бы выжечь сердцевину замка, если бы очень постаралась. Но Бабай предпочел воспользоваться слесарным инструментом. Общение с Никодимычем явно пошло ему на пользу. Кабинет Хелены был прост до аскетизма. Рабочий стол с выключенным компьютером. Картотека, вымытая до блеска пепельница, и никаких финтифлюшек вроде семейных фотографий и изящных статуэток. Стену вместо картин украшали многочисленные дипломы. Наверное, Хелена и в самом деле являлась хорошим психиатром. Вот только была ли она хорошим человеком? Интересующие Арину документы могли находиться в компьютере, который наверняка запаролен, но она очень рассчитывала на картотеку. Такой педантичный человек, как Хелена, не доверится бездушной машине. И Арина оказалась права, нужную папку она нашла в ячейке с буквой «Р». История болезни пациентки Арины Викторовны Рысенко и все сопроводительные документы. Ее интересовал не диагноз, ее интересовало имя опекуна. И она нашла то, что искала, когда Бабай многозначительно побарабанил пальцами по дубовой столешнице, намекая, что им пора. «Все, мы уходим». Арина встала, сунула папку с документами обратно в ячейку. Теперь, когда она знала имя опекуна, исчезли все сомнения. Ей нужно бежать и как можно скорее. Тень стояла на пороге Хелениного кабинета. В отсветах пожара она казалась зыбкой, как отражение на воде в ветреный день. Тень молчала, но Арина знала, чего она хочет. Точнее, чего не хочет. Тень не хотела, чтобы она уходила. Теням тоже нужны собеседники. Ей ли этого не знать? «Мне нужно идти». Тень мотнула головой. Завитки в высокой прическе качнулись в такт движению. «У меня нет выбора. Я не могу остаться». «Кто это?» Бабай ее тоже видел, иначе не стал бы спрашивать. Она не призрак, не похожа на вашего пса. Потому что она тень. Чья тень? Я пока не знаю. Прости. Арина сделала шаг к двери. Я ничем не могу тебе помочь. Тень снова мотнула головой, раскинула в стороны руки, загораживая выход. Это не поможет. Я все равно уйду. У нее свои проблемы. Ее жизнь висит на волоске. Тогда отчего же так стыдно? Словно она бросает в беде друга. Или ребенка. Маленькую девочку, у которой из подружек лишь собственная тень. Что-то кольнуло в висок. Какая-то мысль. На обдумывание которой нужно больше времени, чем у нее есть на данный момент. Бабай шарил по ящикам Хелениного стола. Блэк рычал, а тень просто стояла, раскинув в стороны руки. И в позе ее в ровной мере были решимости и отчаяние. «Ты не сможешь меня остановить!» Арина сделала еще один шаг, и тень, кажется, двинулась ей навстречу. Невесомые пальцы коснулись висков. Сжали, выдавливая из мира остатки света. Погружая в темноту и чужие воспоминания.